Мне не хотелось прерывать ее дремоту, но, коря себя за любопытство, спросила. «А как вы замуж вышли, если вам Вульф запрещал?» «Это все стараниями Прасковьи Александровны», — улыбнулась она. «Ее благодарить надо до конца жизни своей, за нее Богу молиться буду. Такого счастья сподобилось. Мне уже 29-й год пошел, совсем перестарок. Уж и не надеялась свое гнездо свить. Как случай все изменил. Егор Аристархович, свекор мой будущий, пришел к Прасковье Александровне с нижайшим поклоном выкупить себе и семье вольную. Хорошие деньги принес. А в деньгах хозяйка, ох, как нуждалась. Дочек замуж выдать, хозяйство поправить, да мало ли чего еще сделать можно. И она ему поставила условие. Воронов получит вольную только при условии, что выкупит также и меня и женит на мне своего сына Аристарха. Очень не понравились эти речи Егору Аристарховичу. Судите сами. Лишние деньги надо тратить, старую девку брать из-под хозяина, к деревенской жизни неприученную. Да сыну всего 17, лицом я не пригожа, изнежена да избалована, слухи обо мне разные ходят. Но делать нечего, воля слаще всего, — вздохнул Воронов, да и согласился. Барыня Прасковья Александровна очень обрадовалась его согласию, даже приданное мне кое-какое соорудила, белья надавала, правда, ношеного, но тонкого господского, сапожки, шубу добротную, не без приданницы пошла я к Воронову. Делалось все это втайне от молодого барина Алексея Николаевича, чтобы не запретил, с матерью не поссорился. Но, на мое счастье, он особенно и не возражал. Может, надоело я ему, а может, не хотел поперек Прасковьи Александровны идти. Аристарх Егорыч, как узнал о решении барыни, чуть руки на себя не наложил, лицом почернел. Он девушку одну любил, Любашу из деревенских, хотел на ней жениться. А тут ему меня, старую да нелюбимую, подсовывают. Под венец шел, как в роты арестантские, будто в кандалах и под конвоем. Еле-еле согласие священнику вымолвил. Поначалу мне очень трудно было. Ведь ничегошеньки не умела, ни корову подоить, ни коромысла с ведрами в избу принести, ноги подгибались. Ведь то, чему любая крестьянка с измальства обучена, для меня непосильным трудом казалось. Деревенские бабы шушукались, а при виде меня тут же замолкали и расходились, да и свекор со свекровью особенной любви не выказывали. Мой муж долго не подходил ко мне, хоть нас и устроили в отдельной горнице, но каждый раз ближе к вечеру Аристарх Егорыч находил себе занятие, то скот проверить, то срочно на мельницу надо съездить, избегал меня. И не месяц, и не два так продолжалось, а около года. С отцом он часто разъезжал по губерниям, подрядов было много. И, как мне казалось, даже если бы он не нужен был отцу, то все равно уезжал. Лишь бы не быть со мной рядом. Я уж привыкла, что все одна да одна, смирилась и молчала. Как-то на вечерней заре я проходила мимо сарая и услышала чьи-то рыдания. Заглянув, я прошла внутрь и увидела своего мужа. Он рыдал, закрыв ладонями лицо. — Что с вами? — Аристарх Егорыч, — спросила я. — Любу. «Любашу замуж выдали и продали куда-то за Урал», — зайдясь в слезах, — ответил он мне. Я поддержала его, подняла и повела в дом. Не обращая внимания на удивленные взгляды свекрови, провела в нашу комнату, раздела и уложила на кровать, на которую он за год так и не сподобился улечься. А вот тогда-то я впервые не пожалела о том, что многие годы была наложницей у барина. Скольким штучкам научил, не перечесть. И я постаралась сделать так, чтобы Аристарх Егорыч забыл свою Любашу и успокоился в моих объятиях. С этого времени наши отношения пошли на поправку. Хоть и хмур был поначалу мой супруг, но я заметила, что каждую ночь он торопится ко мне. Сначала для того, чтобы забыть в моих объятиях свою несчастную любовь, а вскоре он перестал думать о Любаше, а хотел только меня. Аристарх Егорыч повеселел, уж не хмурился и стал радоваться жизни, а я угождала ему во всем. Но не только постель да супружеские ласки объединили нас. Я рассказывала ему о жизни в барском доме, о поэте Пушкине, читала стихи и пристрастила мужа к чтению. Часто мы уединялись, зажигали лишнюю свечку и читали вслух Руслана и Людмилу. Так было хорошо. Вскоре я почувствовала себя в тягости. Супруг мой уж был так рад, оберегал меня от всего, тяжелой работы, холодного ветра, жаркого солнца. Возил мне с разных мест пряники, платки, разные гостинцы. И я, хотя у барыни Прасковьи Александровны не такое видывала, радовалась подаркам, ибо от всей души они преподносились. Кирюша появился на свет крепким, здоровым младенцем, и роды были легкими. Одно смутило повивальную бабку, и я, и Аристарх Егорыч, светловолосы да белокожи. А сын уродился вылитым арабчонком. Потом, правда, побелел слегка, но волосы так и остались темными, жесткими и сильно кучерявыми. И тут я открыла Вороновым тайну своего рождения, просила не гневаться, так как внук в деда уродился, а Александр Сергеевич хоть и арапом был, но благородных кровей и таланта преогромнейшего. Родные мои обрадовались, шутка ли сказать, внук такого великого человека, дворянина. Да и ко мне отношение совершенно переменилось, хотя я сама какой была, такой и осталась. А уж когда Кирюша подрос, то мы в Тверь перебрались, чтобы сыну образование достойное дать. Я ему сказки его деда читала, стихи, он все с лету запоминал, очень умный мальчик. Потом Егор Аристархович в гильдию вошел, сначала в третью, потом выше поднялся, и за ним и мой супруг. В достатке стали жить, со слугами. Тут мне воспитание в господском доме и пригодилось. Сколько лет с ним живу, все думаю, Господи, за что ж мне такое счастье? И не иначе, как за страдания моей матушки, царствие ей небесное. Помню, когда она умирала, то сказала мне: «Слушай, Лизонька, нечего мне тебе оставить ни денег у меня, ни платья богатого, одна лишь память о твоем отце». И попросила меня достать из-под кровати полотняный мешочек. Развязав его, я увидела внутри бумаги, исписанные пером. Листы эти прежде скомканные были, тщательно расправлены и сложены в стопочку. «Что это?» — спросила я. «Это бумаги твоего отца, Лизонька», — ответила мне мать. Когда он останавливался в Тригорском и писал, то ненужные исписанные листки выкидывал в корзинку, а я мусор выносила, но эти бумаги не выкидывала, а разглаживала и собирала. «Возьми на память об отце». «Как интересно, Елизавета Александровна!» — воскликнула я. «Хоть бы одним глазком взглянуть!» «Отчего ж не взглянуть?» — улыбнулась она. «Вот они, в желтом конверте на полке». С благоговением я взяла в руки конверт и раскрыла его. Мне в глаза бросились строки. «Но и вдали, в краю чужом, я буду мыслью всегдашней бродить Тригорского кругом, в лугах, у речки, над холмом, в саду под сенью лип домашней». Примечание. Стихотворение 1825 года, посвященное Осиповой. Конец примечания. В уголке бумаги виднелся оттиск печати с непонятными каббалическими знаками. Многие слова были перечеркнуты, бумага помята, и ощущение правдивости, подлинности этих черновиков не отпускало меня. «Правда захватывает?» — спросила меня Елизавета Александровна. «Я в этих строках черпаю силы, позволяющие мне жить так долго. Он гений». Я осторожно перебирала ломкие странички с выцветшими от времени чернилами, вглядывалась в несущиеся профили, пытаясь вчитаться в слова, написанные неразборчивым тонким почерком. Просмотренные листы я переворачивала и укладывала на стол в том же порядке, как они лежали в конверте. Старушка наблюдала за моими движениями, на ее лице светилась спокойная радость. Одна страница привлекла мое внимание. По ней шли сгибы, как на конверте с одного края застыли кусочки сургуча. А на обороте виднелись надписи, что-то мне напоминающее. Присмотревшись, я увидела, что на бумагу нанесены те же знаки и символы, что и на розенкрейцеровском кресте, так не кстати вывалившемся у меня из лифа. Только я собралась спросить Елизавету Александровну об этой бумаге, как в дверь постучали. «Полинушка, спрячьте конверт», — испуганно произнесла она. Без задней мысли, сунув листок, который держала в руках, в карман, я немедленно положила страницу обратно в конверт и передала его хозяйке. Она спрятала его под одеяло. «Откройте», — попросила Елизавета Александровна. В комнату вошел Кулагин в сопровождении Воронова. «Как ты, Лизонька?» — кинулся он к жене. «С тобой все в порядке?» И почему-то странно покосился на меня. Госпожа Авилова, не обращая внимания на взволнованного Воронова, обратился ко мне Кулагин. «Где вы находились после того, как покинули гостиную?» «Здесь, у Елизаветы Александровны», — притворившись удивленной, ответила я. «А что, опять произошло убийство? О, Боже!» И я картинно всплеснула руками. «Нет», — поморщился Кулагин, тем самым осуждая мою экзальтированность. «К счастью, никакого добавочного убийства нет. Того, что уже случилось, более чем достаточно для всех нас». «Тогда в чем причина вашего вопроса?» — я приподняла брови. «Если, слава богу, ничего не случилось, все живы-здоровы, то какое имеет значение, где я была и куда ходила?» Госпожа Воронова, не отвечая на мой вопрос, повернулся сыскной агент к Елизавете Александровне. «Вы можете подтвердить, что последний час госпожа Авилова находилась у вас в комнате и никуда не отлучалась?» «Да», — кивнула старушка. «Мы сидели и примило беседовали. Содержание беседы вас интересует, господин полицейский?» «Пока нет, но все может быть», — задумчиво произнес он. «Кстати, а где вы были все это время?» Я плохо себя почувствовала, и Аристарх Егорыч проводил меня до спальни. С того времени я не вставала, пыталась заснуть, но никак не получилось, бессонница одолела. Аполлинария Лазаревна была столь любезна, что навестила меня и скрасила беседой томительные часы. Я ведь уже не молода, сударь, и страдаю от одиночества и болезненной старости. Муж часто в разъездах, а мне в радость собеседники, особенно такие внимательные, как Полинушка. Воронова закашлялась. «Лизонька», — взял жену за руку Воронов, — «не волнуйся, у господина агента работа такая, спрашивает. Так что подумай и ответь точно. Он не из простого любопытства выведывает, а на службе в тайном сыске состоит». «Не заметили ли вы в облике госпожи Авиловой чего-либо необычного, сударыня?» — спросил Кулагин. «Госпожа Авилова, дама из общества», — отрезала Воронова. не думаю, что она позволит себе наносить визиты без присущей ей респектабельности. Хорошо, вздохнул агент, решив не спорить с больной женщиной. Тогда, пожалуй, я заберу Аполлинарию Лазаревну с собой, она мне может понадобиться для следственного эксперимента. Пойдемте со мной. Он сделал приглашающий жест, и я вышла вслед, успев лишь напоследок улыбнуться милой старушке. Кулагин привел меня в библиотеку и усадил в преснопамятное кресло, с которого я упала, будучи сраженная пылким напором молодого Карпухина. «Рассказывайте, Аполлинария Лазаревна, — просто сказал он, — зачем вам отпираться?» «Что именно, Федор Богданович? — спросила я. Если о том, как я убивала, то ничего не скажу, не знаю и не участвовала всем. Ищите убийцу в другом месте». «Я не о том», — отмахнулся он. «Как вам попал крест, который вы сбросили с воздуха отводного отверстия между этажами?» «Какой крест?» «Вот этот», — агент показал мне знакомую вещицу. «Почему вы считаете, что это сделала я? Может, я вообще этот крест впервые в жизни вижу?» «Прекратите отпираться, госпожа Вилова». Внешне Кулагин казался спокойным, но, как мне показалось, уже начал закипать. «Кто, кроме вас и Карпухина, знал об этом? Покойные Мамонов и Иловайский, но их нет, а вы здесь. И сделали это так. Карпухин сидел в гостиной, а вот вы как раз там отсутствовали. Вполне логично предположить, что, выйдя из гостиной, вы решили таким образом повлиять на убийцу и заставить его сознаться. Вы пролезли в отверстие за шкафом, кстати, там порядочное количество отпечатков ваших туфель, и сбросили неизвестно, как к вам попавший крест сквозь вентиляционную решетку. Поэтому я требую рассказать мне, откуда вы его взяли и почему вы считали, что тем самым раскроете убийцу». «Да ничего я не считала», — вяло отмахнулась я, не желая больше таиться. «Он сам выпал». «Как выпал? Откуда?» «Отсюда», — я показала на лиф. Кулагин слегка порозовел и отвел глаза. «А как же крест туда попал? Насколько я понимаю, у вас уже есть нательный крест. И, конечно же, не такой величины, как этот розенкрейцеровский». Отпираться было бессмысленно. Прошло немного времени, и я убедилась, что сыскные агенты не зря получают свое жалование. Кулагин вытянул из меня все, и то, как я обнаружила тайник, и зачем я путешествовала по крышам. Я не рассказала только о документах, найденных в шкатулке вместе с крестом. Если бы не обрывок пушкинского черновика, я бы не скрывала. Но сейчас мне захотелось самой сравнить и проверить, не ошибаюсь ли я, полагая, что в моих руках оказались две части одного документа. В противном случае мне бы пришлось расстаться с бумагами, и я никогда бы не узнала тайны, безумно волновавшей меня. А еще я решилась и рассказала ему о разговоре между Пурикордовым и Косаревой. Я боялась, что чиновник поднимет меня на смех, но, услышав слова «приор» и «прецептор», Кулагин отнесся к моим словам более чем серьезно. «И вы молчали, Аполлинария Лазаревна? Просто нет слов. Здесь же пахнет масонским заговором, а не простым убийством в корыстных интересах из-за наследства. Идите в свою комнату и запритесь на ключ. Откроете только мне и больше никому, ни горничной, ни гостям. Дело становится серьезным, и рисковать таким ценным свидетелем я не позволю. Охранять вас будут, но не явно. Мне бы не хотелось привлекать к вам излишнее внимание, вы меня поняли?» Я утвердительно кивнула, внезапно поняв, какой опасности себя подвергала, занимаясь ненужными расспросами и дилетантским расследованием зверских убийств. «Нет уж, я буду сидеть тише воды, ниже травы, носа не высовывать и читать новинки на английском». До комнаты меня проводил незаметный юркий человечек, вызванный Кулагиным в библиотеку. Охрана вступала в действие. Крепко запершись и занавесив окно, я достала из кармана бумагу, найденную в черновиках у Вороновой, и положила ее рядом с запиской из шкатулки с крестом. Плотный лист сильно отличался от черновиков поэта, и от карты, найденной в шкатулке, косой обрез, водяные знаки в виде перевитых букв «В» и «М», желтоватый цвет и бархатистость на ощупь — все это характеризовало пищу-бумагу высшего качества. На обороте я прочитала: «Тригорское имение госпожи П.А. Осиповой для А.С. Пушкина в собственные руки» и обратный адрес: «Москва, Смоленско-Сенная площадь, дом графа М.Ю. Вьельгорского». Я перевернула лист и вчиталась в строки. «Любезный друг мой Пушкин, тебе совсем скучно в ссылке. Не печалься. Есть в столице люди, готовые поспешествовать и вызволить тебя в свет. Или у тебя нет времени грустить? А барышни Осиповы всемирно украшают твои тягостные дни. Честь им и хвала, только смотри, не влюбись сразу в двоих, а то и в трех одновременно. Уж я-то тебя знаю. Расскажу тебе призабавный анекдот, случившийся со мной третьего дня. Мой дальний родственник, провинциальный помещик из Медвежьего угла, оказался впервые в Москве и нанес мне визит. Я пригласил его сесть и чин-чином завел беседу, спрашивая: «Где вы, Сава Михайлович, уже успели побывать?» Он мне: «У его сиятельства графа обедал». «И как вам показался обед?» — интересуюсь. «Обед выше всех похвал». Отвечает: «Да вот пунш в конце подали, вода водой, только лимон и плавает. Небось, кухарка-чухонка пожалела рому и жженого сахара добавить. Ты не представляешь, как я хохотал, ведь мой провинциал залпом осушил теплую воду для полоскания рук. Ну, развеселил я тебя? Большое спасибо за стихотворение, что ты мне прислал. Я выбрал ниже следующее, и у меня уже готова мелодия для него. Мой ангел горней высоты, зачем оставила обитель? Зачем нежнейшие персты украсил перстнем вседержитель? О, тайна света, талисман кресту подобен не случайно. Ужель увижу сквозь туман твои черты, вздохнув печально?» Примечание. Из ненайденных стихов Пушкина. Конец примечания. Надеюсь, получится прелестный романс, который прославит как автора стихов, так и автора музыки. Вяземский на Медне тоже дал мне слова, но я попросил его выбрать те, что полегче, чтобы мысли было раз-два и обчелся. Очень трудно мысли на музыку класть. Не укладываются каналии. Что же касаемо дела, о котором ты упомянул в своем письме, то я тебя понимаю, и Волконский сделал все, что мог, уговаривая тебя. Однако в совете решили, что твое призвание — творчество, и тебя попросту оставили в покое. Ссылка твоя красноречиво показывает, на каком ты положении у властителей, и решено его не усугублять. Исполнение возложено на меня. Касьян мне отдал искомое. Я должен буду передать послание и реликвию русского Гамлета к ММС, а он уже найдет оказию доставить ее государю. В столице ожидаются перемены. Братья постоянно докладывают об изменении настроения двора и волнении в военных поселениях. Как бы не опоздать и не упустить благоприятный момент. Письмо послано не по почте, его передаст тебе наш брат, верный человек, собирающийся в Тверь по служебной надобности. Остаюсь всецело, полагаюсь на твою благоразумность, твой Михаил. 8 октября 1825 года.